Потом Джексон не раз с благодарностью вспоминал Шару. Надо же, догадалась накормить его завтраком. У него не было ни единой свободной минутки за весь оставшийся день. Как только он ступил на порог главного зала, собравшиеся предводители вееров и главные мастера забросали его вопросами. Во время падения Пьемур даром времени не терял. Мастер Робинтон уже закончил набросок, изображавший вид на гору с юго-востока, который теперь продемонстрировал пораженным зрителям вместе с маленькой приблизительной картой этой части Южного. Судя по тому, как складно, почти напевно Минолли описывала их утренний полет, Джексон понял, что она делает это уже не в первый раз. Больше всего из того обсуждения ему запомнилось острое чувство жалости. Какая досада, что мастер Робинтон не может увидеть гору своими глазами. Но ведь он, Джексон, все-таки дождался, что мастер Алдайв разрешил ему летать в промежутке. «Знаю, Джексон, ты только что вернулся после сражения с нитями, но если бы ты мог дать мне менту хотя бы намек», — заговорил Флар. Нтон с хохотом показал пальцем на Джексона. «Видел бы ты свое лицо, парень! Флар, где у тебя совесть? Ему же не втерпешь повести нас самому. О чем ты думаешь?» В итоге Джексон снова натянул не успевший просохнуть летный костюм и призвал Рута, который безмятежно грелся на солнышке. Рут был весьма доволен собой. Ему выпала честь возглавить полет первых бронзовых перна. Сам же Джексон едва скрывал за внешней невозмутимостью свой неистовый восторг. Он, Джексон и его белый дракон поведут за собой лучших всадников планеты. Он мог бы велеть Руту сразу перенестись на юго-восточный склон Двуликого Великана. Так он назвал про себя огромную гору. Но юноше хотелось, чтобы его спутники тоже ощутили разительный контраст двух обликов горы – прекрасного и безобразного. По лицам всадников, когда они повисли над скалистым хребтом, Джексон увидел, что вполне достиг нужного эффекта. Он дал спутникам время осмотреть пограничный хребет, его зазубренные снеговые вершины, сверкающие вдали. Потом махнул рукой на северо-восток. Теперь ни утренний туман, ни завеса нити не мешали зрителям разглядеть гряду вулканов, змеей убегавшую в море. Там, почти у самого горизонта, курился прозрачный дымок. Повинуясь его приказу, Рут, как и в прошлый раз, перемахнул через водный простор залива и поднялся высоко вверх, прежде чем дать ориентир для следующего прыжка через промежуток. Они выскочили как раз напротив юго-восточного склона Двуликого. Выразительное зрелище просто не придумаешь. Внезапно Мнемент вырвался вперед и сообщил Руту, что всем велено приземлиться. Рут с Джексоном из вежливости сделали круг, дожидаясь, пока бронзовые гиганты опустятся у пересечения двух рядов холмов на безопасном расстоянии от кратеров малых вулканов. Бронзовые начали один за другим садиться на заросший высокой травой луг, а их всадники и пассажиры, путаясь в жестких стеблях, поспешили присоединиться к Флару. Бенденец, вынув из-за пояса кинжал, торопливо ковырял землю на склоне ближайшего кургана. «За долгие обороты тут скопилось полно пыли и остатков травы», — недовольно произнес он, прерывая свое занятие. «К тому же вулканы имеют обыкновение выбрасывать целые тучи пепла», — сказал Дбор, предводитель Плоскогорья. Ему вулканы были хорошо знакомы. В телеке, который прикрывал его веер, сохранилось несколько старых, но действующих кратеров. Если все эти горы когда-то извергались разом, придется снять толстый слой пепла, прежде чем мы до чего-нибудь докопаемся. На какой-то миг Джексону показалось, что сейчас на них тоже обрушится туча пепла. Солнце померкло, и вниз ринулась клубящаяся гудящая туча. Почти коснувшись головы Мнемента, сотни файров снова взмыли ввысь. Сквозь возгласы испуга и удивления до юноши донеслись слова Рута. «Они счастливы, люди вернулись к ним. Спроси их про три горы, Рут, не помнят ли они, как горы взрывались?» Они помнили. В этом не было никакого сомнения. В единый миг в воздухе не осталось ни одного непомеченного файра. «Они помнят горы», — ответил Рут. «Помнят огонь в небе и огонь, ползущий по земле. Они боятся гор. Люди их тоже боялись». К Джексону подбежала Минолли. На лице ее читалась тревога. «Что?» — Рут спросил Файров про вулканы. «Красотка и все остальные просто вне себя от ужаса». Подошел Флар. «Минолли, почему Файры устроили такую суматоху?» «Я не заметил среди них помеченных. Это все здешние?» «Но, разумеется, здесь были люди», — продолжал он, выслушав ответ артистки. «Файры не сообщили ничего такого, чего мы не знаем. Что значит, они помнят?» Флар презрительно поморщился. «Я еще могу допустить, что ты, Джексон, нашел с их помощью драма. Но там шла речь всего о каких-то 25 оборотах, а здесь...» Он указал на потухшие вулканы и занесенные пеплом следы древнего поселения. «Я могу сказать две вещи, Флар», — смело заявила Минолли. «В наше время ни один Файр ничего не знает об Алой Звезде, и тем не менее все они ее боятся. И еще...» Орфистка засмеялась, и Джексон уже решил, что она собирается выложить историю об яйце. Он решительно вмешался в разговор. «Думаю, Флар, что огненные ящерицы действительно способны запомнить. С тех пор, как я оказался в бухте, меня постоянно донимают сны. Я думал, что это последствия горячки, пока не выяснилось, что Пьемур с Шарой тоже видят очень похожие кошмары. И мы все видели гору, причем именно эту ее сторону, а не ту, которая обращена к бухте. А все дело в том, — Минолли снова перехватила инициативу, — что по ночам Рут всегда спит в окружении Файров. Похоже, что он передает их сны Джексону, а нам – наши Файры». Флар нехотя кивнул, признавая, что такая возможность существует. «И прошлой ночью ваши сны были ярче, чем обычно?» «Да, мой господин». Флар затрясся от смеха, переводя взгляд с Минолли на Джексона. «И поэтому утром вы решили проверить, есть ли в этих снах доля истины». «Вот именно». «Ну ладно, Джексон». Флар добродушно хлопнул юношу по спине. «Я тебя не виню. На твоем месте я и сам, наверное, поступил бы так же. А теперь, как ты думаешь, ты и твои драгоценные Файры, что нам делать дальше?» «Я не Файр, но я бы стал копать», — заявил подошедший мастер-кузнец. Лицо его блестело от пота. Руки были перепачканы землей. Нужно снять травяной покров и слой почвы. Мы должны выяснить, почему они строили жилища на холмах. Жилища в холмах, если это, конечно, жилища. Копать больше нам ничего не остается. Он не спеша огляделся по сторонам, обозревая беспорядочные следы раскопок, предпринятых кое-кем из всадников. «Красота! Просто красотища!» — насмешливо ухмыльнулся он. «С вашего позволения, я попрошу мастера Никата, чтобы он направил сюда своих умельцев. Нам нужны опытные землекопы. Ну, а я обещал Робинтону, что сразу вернусь и доложу ему обо всем, что видел собственными глазами». «Я бы тоже хотела вернуться, Флар», — сказала Минолли. «Мастер Робинтон сгорает от нетерпения. Заир уже дважды появлялся здесь». «Я отвезу их обоих», — вызвался Джексон. Внезапно им овладело необъяснимое желание вернуться, не менее сильное, чем утреннее стремление попасть сюда. Но Флар не позволил Руту взять пассажиров, помня об их утренней экскурсии и участии в сражении с нитями. Он отправил мастера Фандарелла и Минолли в прибрежный на Флесановом Галанте, велев юному бронзовому всаднику отвезти потом мастера-кузнеца, куда тот пожелает. Если предводитель Бендена и удивился, услышав, что Джексон хочет улететь, то вида не подал. Не успели еще Фандарелл с Минолли усесться на Галанта, как Рута и след простыл. Они вернулись в бухту, которая была удивительно, восхитительно пустынной. После сухой и прохладной атмосферы плато теплый влажный воздух прибрежного окутал Джексона плотным, чуть душным покрывалом, навевая покой и истому. Воспользовавшись тем, что их появление никто не заметил, юноша велел Руту сесть на полянке, где было не так жарко. Дракон разлегся в тени, и Джексон свернулся клубочком меж его передних лап. Едва закрыв глаза, он провалился в сон. Разбудило его чье-то прикосновение. Летная куртка сползла с плеч, и он слегка озяб. «Я же говорила тебе, Мирим, что мы его разбудим!» услышал Джексон недовольный голос Шары. «Подумаешь! Эй, Джексон, я принесла тебе кружку кла. Мастер Робинтон хочет с тобой поговорить. Ты проспал целый день. Мы никак не могли понять, куда ты подевался». Джексон что-то промычал себе под нос, искренне желая Мирим провалиться сквозь землю. Ей-то что до того, что он решил вздремнуть. «Вставай, Джексон! Я же вижу, что ты не спишь». «А вот и нет. Я еще наполовину сплю», — не открывая глаз, Джексон широко зевнул. «Ступай, Мирим, скажи мастеру Робинтону, что я сейчас буду. Ты нужен ему срочно. Он увидит меня куда раньше, если ты вернешься и передашь ему, что я уже иду. Я сказал тебе, ступай». Наградив юношу долгим красноречивым взглядом, Мирим, едва не сбив с ног Шару, метнулась прочь и, протопав по ступенькам, исчезла в кухне. «Шара, ты настоящий друг», — простонал Джексон. «Да чего это Мирим меня раздражает? Просто ничего не могу с собой поделать. Минолли говорила, что как только Патта взлетит, ее будет не узнать. Что-то я пока перемен никаких не замечаю». Девушка пристально смотрела на Рута, который спал так крепко, что даже веки не трепетали. «Знаю, о чем ты хочешь спросить», — усмехнувшись, проговорил Джексон, кивнув в сторону дракона. «Нет, больше ни единого сна. И у Файров тоже», — улыбаясь, сказала девушка, покачивая головой. «Ты правильно сделал, что пришел сюда отдохнуть. В холде ничего особенного не происходит. Наши Файры шныряют туда-сюда, на плато и обратно. Они близки к истерике. Никто не может разобрать, что они хотят сообщить и что им говорят южане. Но, похоже, все Файры материка уже знают, что мы здесь. И мастер Робинтон считает, что Рут может во всем этом разобраться. Почему бы и нет?» Она задумчиво взглянула на спящего белого дракона. Бедный малыш совсем изнемог от сегодняшних хлопот. Ее мелодичный голос звучал так нежно, что Джексону захотелось, чтобы эти ласковые слова относились к нему. Поймав его взгляд, Шара едва заметно покраснела. «Я так рада, что мы всех опередили. И я. Джексон!» Услышав крик Мирим, юноша попятился. «Чтоб ей ни скорлупы, ни осколков!» Схватив Шару за руку, он повлек ее к холду и не отпустил даже после того, как вошел в главный зал. «Похоже, я действительно проспал не пару часов, а целый день», — тихонько сказал Джексон, увидев массу карт, схем и набросков. Они были пришпилены к стенам, разбросаны по полу и столу. Мастер-орфист стоял спиной к ним, склонившись над длинным обеденным столом. Находившийся тут же Пьемур сосредоточенно чертил. Взгляд Минолли был прикован к тому, что заинтересовало Робинтона. Поодаль с надутым видом торчала Мирим. Сверху с поперечных балок таращились Файры. То и дело кто-то из них стрелой вылетал в раскрытое окно. И тут же его место занимал другой, прилетевший на смену. С моря дул прохладный ветерок, приносивший запах жареной рыбы. «Чувствую, нам достанется от Брекки», — сказал Шарри Джексон. «Достанется? За что? Мы всего лишь стараемся занять его посильной работой». «Не бубни, Шара! А ты, Джексон, подойди ко мне и добавь свои наблюдения к тому, что мне уже рассказали остальные». Робинтон повернулся к вошедшим и строго поглядел на них. «Но мой господин, Пьемур с Минолли и Шарой успели заметить куда больше меня». «Согласен. Однако у них нет Рута, который, к тому же, общается с Файрами. Может, он сумеет разобраться в этих путанных, противоречивых картинках, которые они передают». «Я рад бы помочь, мастер Робинтон», — сказал Джексон. «Но, по-моему, ты слишком многого хочешь от Рута и Файров». Мастер-орфист выпрямился, как пружина. «Что ты имеешь в виду?» «Допустим, Файры действительно способны помнить о сильных совместных переживаниях, вроде...» — Джексон махнул рукой в направлении Алой Звезды. «Допустим, они сохранили какие-то воспоминания об этой горе. Но все это — яркие, мимолетные образы, а не повседневная канитель. Но ведь ты отыскал драму здесь, в бухте», — напомнил Робинтон. «Мне просто повезло. Спроси я сначала про людей, мы так никогда и не добились бы ответа», — с усмешкой ответил Джексон. Зато в твоем первом приключении наверняка были кое-какие интересные подробности». «Не понимаю, учитель». Джексон обалдело уставился на орфиста. Вопрос был задан обманчиво мягким голосом, с едва заметным ударением на слове «первом», однако смысл его не оставлял никаких сомнений. Робинтону было известно, что яйцо вернул Джексон. Юноша укоризненно взглянул на Минолли, но на ее лице тоже застыло озадаченное выражение, как будто намек мастера и для нее был полной неожиданностью. «Кстати, ведь я тогда получил от Заира очень похожие сведения», как ни в чем не бывало, заметил мастер Робинтон. «Только не додумывался истолковать их так удачно, как ты. Так что прими мои поздравления, правда, изрядно запоздавшие». Он слегка склонил голову и продолжил, словно речь шла о самом заурядном деле. «С тем, как ловко ты все устроил. И если бы вы с Рутом сумели приложить свои таланты к сегодняшним проблемам, то помогли бы нам избежать долгих напрасных усилий. Видишь ли, Джексон, время, как и раньше, работает против нас. Находка на этом плато...» Робинтон постучал пальцами по лежащим перед ним наброскам. «Недолго останется тайной. Она принадлежит всему Перну». «Но ведь оно лежит на востоке, мастер Робинтон». С изрядной долей вызова перебила его Мерим. «А это будущее владение всадников». «Ну, разумеется, детка», — успокоил ее орфист. «И если бы Руту удалось, пустив в ход свои чары, уговорить файров, чтобы они сосредоточились на своих воспоминаниях...» «Ну, конечно, мастер Робинтон, я постараюсь», — сказал Джексон в ответ на выжидательный взгляд мастера-орфиста. «Но ты же сам знаешь, что с ними, — он указал на небо, — бывает непросто. И когда речь заходит об извержении, понять почти ничего невозможно». «Как выразилась Шара, сонные глаза разбегаются», — сказала Минолли, улыбаясь подруге. «У меня точно такое же впечатление», — воскликнул орфист, хлопнув ладонью по столу. «И если бы Джексону с помощью Рута удалось заставить их сосредоточиться, то через своих файров мы, возможно, получили бы от них четкие и осмысленные образы вместо обычной неразберихи». «Но зачем?» — с недоумением поинтересовался Джексон. «Ведь мы и так знаем, гора взорвалась, наши предки бросили свои холды и ушли на север». «Но разве это все, что мы хотим знать? Возможно, нам удастся найти кое-какое оборудование, которое они оставили, вроде того увеличительного прибора, что сохранился в заброшенной комнате Бенденвейра. Только подумай, насколько этот прибор расширил наши знания об окружающем мире и небесной сфере. А вдруг нам повезет, и мы найдем те чудесные машины, о которых говорится в записях?» Робинтон разложил на столе рисовки. «Смотри, сколько курганов, больших и маленьких, длинных и коротких. В одном могли размещаться спальни, в других – кладовые, жилые дома, комнаты, а в некоторых, возможно, и мастерские. Откуда мы знаем, что у тогдашних людей все было как у нас?» – хмуро спросила Мерим. «Кладовые, мастерские и все остальное. Оттуда, дитя мое, что ни природа человека, ни его потребности ничуть не изменились со времен самых древних записей. Но это вовсе не означает, что, покидая плато, они что-то оставили в этих курганах», не скрывая сомнений, заявила Мерим. Во всех снах повторялись одинаковые подробности. Терпеливо, даже слишком терпеливо, по мнению Джексона, пояснил Робинтон. «Огнедышащий вулкан, раскаленные камни, потоки лавы, бегущие люди». Он замолчал, выжидательно глядя на собеседников. «Да, люди были охвачены паникой», — подхватила Шарра. «Они не успевали ничего взять с собой или захватили лишь самое необходимое». «Но они могли вернуться после того, как извержение закончилось», — сказала Минолли. «Помните, в тот раз в западном Телеке?» «Я это и имел в виду», — одобрительно кивая, согласился орфист. «Но как же, мастер?» — растерянно продолжала Минолли. «Ведь из того вулкана пепел летел еще не одну неделю. Он засыпал всю долину». Она провела рукой в воздухе горизонтальную черту. «Из-за него было совершенно невозможно разглядеть, что там было раньше». «Преобладающее направление ветра на плато — юго-восточное», — заметил Пьемур. «Причем ветры там довольно сильные». Он взмахнул рукой, как бы сметая невидимую пыль. «Разве вы сами не обратили внимания, как там ветрено? Именно поэтому «Там кое-что и осталось на поверхности», — сказал орфист. «То, что вы заметили с воздуха? Я знаю, Джексон, шанс ничтожный, но мне почему-то кажется, что извержение застигло людей врасплох. А вот почему, не могу понять. Ведь люди, которые сумели неподвижно подвесить в небе рассветные сестры, должны были легко распознать действующий вулкан. И все же я полагаю, что извержение началось совершенно неожиданно. Оно застало людей за их повседневными делами. Дома, в мастерских. И если тебе, Джексон, удастся правильно ориентировать мечущиеся мысли Файров, то, может быть, мы сумеем определить, какие курганы самые важные. Сам я, увы, пока не могу добраться до плато и заняться раскопками. Но ничто не мешает мне шевелить мозгами и прикидывать, что бы я сделал в первую очередь, будь я там, с вами». «Мы будем твоими ногами и руками», — воскликнул Джексон. «А они — глазами», — добавила Минолли, указывая на Файров, подсматривающих с потолочной балки. «Я так и думал, что вы меня поддержите», — сказал Робинтон, обводя своих юных друзей ласковым взглядом. «Когда начнем?» — спросил Джексон. «Завтра, по-твоему, не слишком рано?» — жалобно осведомился орфист. «По мне, так в самый раз. Пьемур, Минолли, Шара, мне понадобитесь вы, сами и ваши ящерицы. Я тоже могу прилететь», — вызвалась Мирим. Заметив замкнутое выражение, появившееся на лице Шары, Джексон понял, что для нее присутствие Мирим столь же нежелательно, как и для него самого. «По-моему, Мирим, это лишнее. Твоя патта только распугает здешних Файров». «Но это просто смешно. У меня 3 Файра, притом самые вышколенные на всем Перне». «Я вынужден согласиться с Джексоном», — виновато улыбнувшись бенденской всаднице, промолвил Робинтон. «И хоть я признаю, что твои Файры, Мирим, несомненно, самые вышколенные на всем Перне, все же мы не можем ждать, пока здешние ящерицы привыкнут к пате. Им вовсе не обязательно видеть пату. Мирим, все уже решено», — отрезал Робинтон. Теперь на его лице не было и следа улыбки. «Что ж, мне все понятно. Раз я здесь никому не нужна...» Мирим выскочила из зала. Джексон заметил, что орфист пристально смотрит ей вслед. Юноше стало неудобно за выходку, которую она себе позволила. Он видел, что Минолли тоже расстроена. «Уж не собирается ли ее пата загулять?» — спокойно осведомился Робинтон. «Ну, не сегодня же!» — отозвалась Минолли. Заир, примостившийся у орфиста на плече, тревожно чирикнул, и на лице Робинтона появилось выражение досады. «Брекка вернулась. Мне уже давно пора отдыхать». Он почти бегом ринулся вон из зала, резко обернулся на пороге, чтобы приложить палец к губам, и шмыгнул в свою комнату. Пьемур с непроницаемым лицом сделал шаг в сторону и занял освободившееся место. В комнату впорхнули Файры. Джексон узнал Берда и Грау. «Мастеру Робинтону непременно нужно отдыхать», — сказала Минолли, машинально перебирая разложенные на столе наброски. «Но он ничуть не утомился», — заметил Пьемур. «Такая работа для него необходима, как воздух. Пока тебя здесь не было, он просто изнывал от тоски и безделья. А тут еще Брека со своей нудной опекой. Ведь все-таки не раскопки на плато». «Ведь я говорил, Брека», донесся с крыльца голос Нора, «что ты волнуешься совершенно зря». «Скажи, Минолли, давно ли мастер Робинтон отправился отдыхать?» — спросила Брекка, проходя прямо к столу. «Пожалуй, с тех пор убыло полбурдюка», — ухмыльнулся Пьемур и показал на мех, перекинутый через спинку стола. И он совсем не возражал. Брекка устремила на юного орфиста долгий, проницательный взгляд. «Я тебе ни капельки не верю, орфист Пьемур», — вынесла она приговор и обратилась к Джексону. «Ты тоже все это время был здесь?» «Я? Вовсе нет. Мы с Рутом спали, пока нас не разбудила Мирим». «А где же она?» — оглядываясь по сторонам, спросил Фнор. «Наверное, где-то на берегу», — так равнодушно ответила Минолли, что Брекка с недоумением взглянула на нее. «Неужели Мирим опять?» Губы Брекки недовольно сжались в тонкую линию. «Вот проклятущая девчонка!» Она повернулась к Берду, и тот стрелой выпорхнул из зала. А Фнор уже склонился над картами, недоверчиво покачивая головой при виде проделанной работы. «Я смотрю, каждый из вас потрудился за пятерых», — усмехнулся он. «Я-то во всяком случае точно», — сказал Пьемур, потягиваясь так, что хрустнули суставы. «Пора искупаться, смыть пот с чела и чернила с пальцев. Кто со мной?» Джексон откликнулся с такой же готовностью, как и обе девушки, и, не дослушав шутливую жалобу Фнора на то, что все его покидают, устремился к берегу. Убедившись, что Шара с Пьемуром скрылись за поворотом, юноша схватил Миноли за руку. «Ну-ка, отвечай, откуда мастер Робинтон узнал?» Смех замер на губах Миноли, глаза ее потемнели. «Честно, Джексон, я ему ничего не говорила. Да и зачем? Он сам все узнал или вычислил. Ведь все на этой истории указывало на тебя. Это еще почему?» Миноли принялась объяснять, поочередно загибая пальцы. «Начнем с того, что яйцо вернул дракон. Другого варианта нет. Дальше дракон до мелочи знакомый с устройством Бенденской площадки рождений. Его всадник должен был гореть желанием вернуть яйцо и к тому же суметь его найти». Джексон был вынужден признать, что последнее условие, пожалуй, самое важное. «И теперь многие поймут, что это сделал ты». «Почему именно теперь?» «Да потому, что никто из Южного Вейра не возвращал». Миноли улыбнулась Джексону и ласково потрепала его по щеке. «Знаешь, Джексон, я так гордилась, потому что ты не стал трезвонить о своем подвиге, ведь тогда было бы необычайно важно, чтобы в Бендене поверили, что кто-то из древних одумался и вернул яйцо Рамоты». Их доверительную беседу нарушил вопль Пьемура. «Эй, Джексон, Миноли, куда вы там подевались?» «Ну, кто быстрее?» — крикнула Миноли и помчалась к берегу.